Поздравляем всех с великим праздником новых мучеников и исповедников российских. Сегодня мы со всею Церковью, земной и небесной, со всеми нашими русскими святыми, единым сердцем и едиными устами возносим молитву ко Господу и прославляем тех, кто являются увенчанием святости нашей Церкви. Они молятся вместе с нами за нас, за Россию нашу. В их устах нет никакой лжи, а только хвала смиренных. Будем учиться этой молитве на каждый Божий день, потому что все искусство вражие направлено на то, чтобы отучить нас молиться и отделить нас от наших святых. Все делается в мире и будет делаться для того, чтобы задушить молитву любой ценой, растлить молитву, отвлечь от нее, рассеять ее, раздавить самым жестоким способом. В годы террора это была подрывная деятельность номер один для ГПУ. По их собственному признанию, им надо было не просто храмы уничтожить, а главную святыню человека – молитву. «Перестаньте так мыслить», – помню, рассказывала покойная Анастасия Ивановна Цветаева о том, как закричал на допросе на нее гипнотизер на Лубянке, когда в ответ на его угрозы она стала про себя молиться. И теперешние цитадели растления сокрушатся только силою Божией, только молитвой. Палачи и сам сатана трепещет перед заключенным в темницу, когда он молится. Мы говорим, что этот день – увенчание всей нашей русской святости. И праздник всех русских святых был отдельно установлен, мы знаем, когда началось открытое гонение на церковь. Нам надо было увидеть, что мы не одни на этом страшном пути испытаний. С нами Бог и Пречистая Его Матерь, святые апостолы, мученики и пророки, и все наши русские святые за тысячу лет Святой Руси. Святые связаны друг с другом, и наше слово – и наша молитва, прежде всего, сегодня к новомученикам и исповедникам российским. Их святостью открывается и завершается праздник всех русских святых, сон бесчисленный, составляют они имена, которых с трудом могут вместить календари, и все они встали в горниле святыми, молясь святым. «Во всякое время, на всяком месте, — говорит святой мученик Ириней Леонский, — посылает впереди себя к небесному Отцу Церковь бесчисленный сон мучеников. Это братья и сестры наши, благодаря которым отверзается небо и дается нам благодать. Посылаем ли мы их впереди себя к Богу Отцу, как Он посылает их впереди себя к нам, чтобы мы увидели победу над смертью. Как мы молимся им, горе нам, если мы не видим этого шествия русских святых и прежде всего новомучеников российских и царственных наших мучеников. Как мы выйдем из нынешней нашей беды, как устоим в грядущих испытаниях, то можем сказать в свое оправдание на последнем страшном суде. Почему с такой странной беспечностью мы не спешим обратиться за помощью к ним, не воздаем им должное, не молимся им прежде всех святых? Кто любит по-настоящему Россию, тот не может не видеть, что Господь даровал ей нового ангела-хранителя царя-мученика Николая Александровича, Царь принял страдания со всем православным народом и теперь пребывает вместе с ним. Он отдал свою жизнь и жизнь своих чад за православную Русь и теперь имеет особое дерзновение ходатайствовать за нее пред Господом. Однако обратите внимание, так ли торжественно, как подобает, совершаются дни памяти святых царственных мучеников, да и вообще праздники новых мучеников и исповедников российских. Это же, конечно, должен быть государственный праздник. Если бы правители наши, претендующие на то, что они причастны в какой-то мере истории нашей и Церкви Христовой, на самом деле являли это причастие. Сегодня неделя в церкви, которая называется неделей о Закхее. И вот этот евангельский рассказ о человеке, который бежит впереди толпы и который карабкается на дерево с тем, чтобы увидеть Христа, пусть откроет всем нам глаза, как мы должны воспринимать святыню Божию. Дар Божий, который открылся нам в прославлении святых новых мучеников и исповедников российских. Этот человек был богатым, он не в Бога, конечно же, богател, вся жизнь его была самоутверждением. И когда он увидел Христа, когда взор его встретился со взором Христа, ему дано было узнать, чудо, присутствие Божие, благодать Христову. И он воспринял ее с изумлением. Он, можно сказать, не слез с дерева, он упал с дерева, только подхвачен был руками Божьими. Господь принял его в его доме, как в доме Божьем. И мы должны с вами понять, что если мы будем подлинно воспринимать как дар Божий, прославление новых мучеников и исповедников российских, то произойдут чудесные перемены. А если мы не воспримем, как это происходит сейчас, в общем, с нашей церковью и с большинством народа, то последнее будет для нас горше первого. Когда дар Божий не воспринимается с благодарностью, с переменой жизни от Господа, последнее бывает хуже первого для человека. И наш народ, который шатался как пьяный недавно во время этих событий, значительная часть его, теперь снова возвращается по слову Писания на свою блевотину. По одной единственной причине, что Церковь не восприняла достойно дар от Бога, дар благодатный славы святых царственных мучеников и новых мучеников и исповедников российских. В то время как сатанинская программа уничтожения России достигла уже предела. В то время как Господь говорит нам, посмотрите, как поля побелели для жатвы. Более чем когда-либо нуждается именно сейчас в заступничестве святых новых мучеников и исповедников российских наше многострадальное Отечество. И эта канонизация, мы должны осознать, это есть акт покаяния православного народа, полное и подлинное отделение наше от революции, которая длится уже и не 70, и не 80, а больше лет, но без молитвы всей Церкви к новым святым канонизация их будет бесплодной, все разговоры о государственном нашем устройстве на христианских основах, о спасении России, о восстановлении монархии будут бесплодными. И Русь будет воистину без вождя, потому что только прославленный царь, все новые мученики, когда они увидят, что печаль наша по Бозе, сами приблизят нам Божьего, а не человеческого избранника. Бог попускает совершаться всем сегодняшним ужасом не без причины. Вот смысл сегодняшнего нашего праздника, вот что мы должны увидеть. Пока нет у всех у нас глубокого покаяния, мало что значит это прославление. Жертва царственных мучеников и всех новых мучеников за Россию не может быть воспринята без покаяния и остальным народом. И мы не можем спастись, мы не станем святыми, если из-за равнодушия или страха ради иудейского или дьявольского, все извращающего стыда, кто постыдится меня, говорит Христос, вроде сем прелюбодейным и грешным, или вследствие ложного понимания путей Церкви в мире, замкнемся в себе. Вы помните слова древних святых, кто не почитает современных ему мучеников Христовых, тот не может истинно почитать и всех древних святых. И как мы можем сказать, что любим Бога, дивного во святых своих, как откроется нам его дивность в грядущих еще более горших испытаниях, если мы не примем в нашу жизнь святых? Почему путь русских святых лежит от первых прославленных страстотерпцев Бориса и Глеба до последнего нашего святого царя? Почему история церкви в апокалипсисе начинается с гонений на церковь и кончается ими? Сколько морей крови пролилось, и неужели еще предстоят гонения? Столкновение между миром и Христом – сущность всего, что совершается в мире, и рано или поздно оно достигнет своего предела. Всегда в мире, лежащем во зле, и особенно во времена беззакония, подлинные христиане – совесть, которая не дает жить спокойно и которую надо заглушить. А декоративное христианство мир будет всячески превозносить. Во времена Антихриста гонения могут стать последним знаком истинности христианства. Мир со своей стороны постарается сделать все, чтобы опорочить в глазах всех подлинную веру христианскую. Может наступить эпоха, уже наступила, когда мы увидим церковь, в которой явлена красота и величие всех времен и народов, не имеющую ни вида, ни доброты. Все яркое и зрелищное перейдет в лагерь зверя. И от мучеников потребуется, как сказал один епископ-исповедник, прежде чем телесно умереть за Христа, отказаться к радости власть придержащих, исповедать перед лицом мира своего Спасителя, чтобы не предавать его святейшее имя бесчестию и поруганию пред беззаконными. Помним мы пророчество все святых о последних наших временах и пророчество преподобного Антония о грядущих отступлениях. Ты безумствуешь, скажет христианину, окружающего мир, потому что не хочешь принимать участие в общем безумии, но мы заставим тебя быть как все». Мы не знаем, когда это до конца произойдет. Не ваше дело, говорит Господь, знать времена и сроки, которые Бог положил в своей власти. Но развитие зла в событиях нашего времени убеждает нас в том, что самое страшное уже началось. Агрессивность и конформизм, соглашательство – две постоянных, все более возрастающих опасности для христиан всех времен. Соблазн раствориться в мире, следуя его ценностям, и искушение ненависти к людям, отвергающим истину. Где взять силы воздавать добром за зло, служить людям, даже если государство восстановит против христиан всех людей? «И будете ненавидимы всеми, говорит сегодня Господь за имя Мое, как благословлять жизнь, и делать ее на самом деле благословенной во времена проклятия и распада, как стать христианами, теми праведниками, которых не доставало в Содоме. Только верность Христу и только единство с теми, кто жизнью и смертью своей исполнил Евангелие, с тем, кто облобызал смерть за Христа и оплевал жизнь без Христа, какой бы привлекательной она ни казалась, только нелицемерная молитвенная связь со всеми нашими мучениками и исповедниками, со всеми святыми, с такими же, как мы, грешными людьми, которые стали святыми, только это может нас спасти. Жизнь, которой живет человечество, после отпадения от Бога обладает свойством распада. Она в смерти и скоро станет мертвой совсем. Но тайна заключается в том, что наши святые и прежде всего мученики научились у любви у Христа. Они явили любовь к Богу до смерти и к людям, к нам тоже до смерти. Поистине, они всегда носят в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Христова открылась в теле нашем, так что и смерть действует в них, а жизнь в нас, как говорит апостол Павел. Мы приобщаемся этой жизни по дару Христа и молитвами наших святых, когда молимся им и вместе с ними, становясь незаслуженно Церковью Христовою. Аминь.